Всходит астралистой зеленая пшеница, растет, через полтора месяца грач хоронится в ней с головой и не видно, сосет из земли соки, выколосится, потом зацветет, золотая пыль кроет колос, набухнет зерно пахучим и сладким молоком. Выйдет хозяин в степь, глядит, не нарадуется. Откуда ни возьмись, забрел в хлеба табун скота. Ископытили, в пахоть затолочили грузные колоси. Там, где валялись круговины примятого хлеба, дико и горько глядеть. Так и с Аксиньей. На вызревшее в золотом цветении чувство наступил Гришка тяжелым сыромятным чириком. Испепелил, испоганил, и все. Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедой и бурьяном гумне, стало на душе у Аксиньи после того, как пришла с Мелеховского огорода из подсолнухов. Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол, задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову. А потом прошло. Где-то на донушке сердце сосало и томилось остренькое. Встает же хлеб, потравленный скотом, от росы, от солнца, поднимается втолоченный в землю стебель, сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом прямится, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер. По ночам думала Аксинья о Григории и плелась в душе ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестье, на прежний позор. Решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовно не видавшей Натальи Коршуновой. Думала Аксинья, примеряла, передумывала. Одно лишь решила накрепко. Гришку отнять у всех, залить любовью, владеть им, как раньше.